теперь вообще не слышу. Слышу, как ты очень тихо играешь. А где я должен тебя громче сделать? Может... Нет, это метроном. Сделаю его вообще тише. Мастер. А, это я. Ну, уже лучше. Нет, это тоже я. Где тебя сделать громче? Салют. Кто это такой, чувак? Есть такая. Полоска под гитар слэш пиано. Ну, я не знаю, тут просто... Что? Ну, он с гитарой и барабаном. Кикни его. Он может поиграть. Говорю, он может сейчас поиграть, а мы нет. Он сам вышел. Что? Не, я тебя слышу, уже лучше. По-моему, ко мне дядя пришел. Нет, ты реально очень тихий тут. Да, ко мне пришел дядя. Вот так вот, привет. Ты это громко слышишь? Вот ты громко слышишь, как я говорю? Глеб. Глеб, эй, Глеб. Глеб. Да.